«Хьюстон, говорит Гермес. 6 членов экипажа на борту и в безопасности». ЦУП взорвался аплодисментами. Операторы повскакали с мест, радостно крича, обнимаясь и плача. То же самое творилось по всей планете. В парках, барах, муниципальных центрах, гостиных, классах и офисах. Пара из Чикаго вцепилась друг в друга, а потом заключила представителя НАСА в групповые объятия. Митч медленно снял гарнитуру и повернулся к обзорной комнате. Через стекло он видел ликующих мужчин и женщин в дорогих костюмах. Он посмотрел на Винката и тяжело, но облегченно вздохнул. Винкат обхватил руками голову и прошептал: «Хвала богам». Тедди вытащил из портфеля голубую папку и поднялся. «Энни захочет видеть меня в пресс-центре». «Полагаю, сегодня тебе красная папка не понадобится», — заметил Винкат. «Честно говоря, у меня ее и нет», — ответил Тедди. И, выходя, добавил: «Хорошая работа, Венк. А теперь верни их домой». Запись в журнале. День миссии 687. «Это 687 застало меня врасплох. На Гермесе мы ведем отчет времени в днях миссии. Может, на Марсе сейчас 549-й сол, но здесь 687-й день миссии. И знаете что? Мне плевать, сколько времени на Марсе, потому что меня там нет. О, Господи, я действительно больше не на Марсе. Я в этом уверен, потому что здесь нет невесомости, и вокруг меня другие люди. Я все еще акклиматизируюсь. Вот если бы это был фильм, все столпились бы в шлюзе и хлопали бы друг друга по плечам. Но получилось несколько иначе. Во время взлета МВА я сломал 2 ребра. Они постоянно болели, но настоящая агония началась, когда Фогель затащил нас за страховку в шлюз. Я не хотел отвлекать людей, которые пытались спасти мне жизнь, поэтому выключил микрофон и визжал, как девчонка. Это правда. В космосе никто не услышит, что ты визжишь, как девчонка. Затащив меня во второй шлюз, они открыли внутреннюю дверь, и я, наконец, вновь оказался на борту. В Гермесе был вакуум, поэтому нам не пришлось включать шлюз. Бек велел мне расслабиться и поволок по коридору к своей каюте, которая при необходимости служит судовым лазаретом. Фогель направился в другую сторону и закрыл внешнюю дверь ТШ. Добравшись до каюты Бека, мы подождали, пока восстановится давление. У Гермеса достаточно резервного воздуха, чтобы в случае необходимости еще дважды заполнить корабль. Только очень паршивое судно дальнего действия не в состоянии пережить разгерметизацию. После отмашки Йоханссон, важный доктор Бек заставил меня ждать, пока он сам снимет скафандр, и лишь потом занялся моим. Когда он снял с меня шлем, его глаза округлились. Я подумал, может, я здорово повредил голову, но оказалось, дело в запахе. Я давно не мылся целиком. Затем последовал рентген и перевязка грудной клетки, в то время как другие члены экипажа осматривали корабль. И лишь после этого были болезненные хлопки по плечам, хотя все старались держаться от меня подальше. После 5-минутного воссоединения Бек всех выгнал. Он дал мне обезболивающее и велел принять душ, как только я смогу шевелить руками. Сейчас я жду, чтобы подействовали таблетки. Я думаю обо всех людях, которые вместе трудились, чтобы спасти мою несчастную задницу. И у меня ум за разом заходит. Мои товарищи пожертвовали годом своих жизней, чтобы вернуться за мной. Бесчисленные сотрудники НАСА трудились день и ночь над модификациями марсохода и МВА. Вся ЛРД прыгнула выше головы, чтобы построить зонд, который взорвался при запуске. А потом, вместо того, чтобы сдаться, они построили еще один зонд для Гермеса. Китайское национальное космическое управление оставило проект, которому посвятило долгие годы, чтобы отдать ракету-носитель. Мое спасение, должно быть, стоило сотни миллионов долларов. Ради одного глупого ботаника. К чему напрягаться? Ну ладно, я знаю ответ. Отчасти дело в том, что я олицетворяю. Прогресс, науку и межпланетное будущее, о котором мы мечтали веками. Однако истинная причина такова. У каждого человека есть основной инстинкт — помогать другим. Иногда в это сложно поверить, но это правда. Если в горах пропадает путешественник, люди организуют поиски. Если терпит крушение поезд, выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь. Если землетрясение сравнивает с землей город, присылают гуманитарную помощь со всего мира. Это настолько основополагающая черта человека, что ее отражение можно найти во всех без исключения культурах. Да, существуют придурки, которым на все наплевать, но они теряются на фоне людей, для которых другие люди имеют значение. И поэтому за меня болели миллиарды. Круто, да? Ребра по-прежнему визжат от боли, в глазах двоится от болезни ускорения. Я очень голоден. До Земли лететь еще 211 дней. И, очевидно, от меня воняет, как от потных носков, обгаженных скунсом. Это самый счастливый день моей жизни.